«О белой курице?» — раздраженно угадал Сафар. «Да», — признался Чик, не в силах больше сопротивляться. «Черт бы ее побрал! Чуть дело коснется белой курицы, все делаются угадчивыми, даже вздорный Сафар». «Вот видишь», — успокаиваясь, заметил Сафар, «ты идешь по стопам сумасшедшего дяди». Сафар, как всегда, все напутал. Сумасшедший дядюшка Чика гонялся за кошками и собаками, если они заскакивали в дом. А за курами никогда не гонялся. Мимо кур и даже индюков он проходил как совершенно нормальный человек. «Зачем тебе надо было думать о белой курице?» — продолжал Сафар. «Лучше бы ты думал о чести рода или об уроках. Но главное не это. Мне говорили, что шофер тебя матюгнул. Это правда?» «Правда», — сказал Чик. Глаза у Сафара зажглись, как фары. Сафар достал откуда-то клочок бумаги, химический карандаш и облизнул его, чтобы тот лучше писал. «Номер машины?» — резко спросил он. «Какой машины?» — спросил Чик. «Типичный племянник типичного сумасшедшего дяди», — брезгливо проговорил Сафар. «Разумеется, не моей машины. Машины того шофера, который тебя матюгнул». «Я не помню», — признался Чик. «Я даже не посмотрел». «Как? Этот негодяй матом выругал тебя? Ну, конечно, ты его избить не мог. Хотя я в твоем возрасте его избил бы. Но запомнить номер его машины мог?» «Я не догадался», — сказал Чик. Вообще, Чик считал все эти разговоры о чести рода полной липой. «Подумаешь, герцог на полуторке». Да Чик и настоящим герцогам из книг не верил, что они начинают дрыгать ногами, когда дело касается их рода. Это форсят, и больше ничего. «У тебя нет гордости за свой род», — продолжал Сафар. «А у нас старинный крестьянский род. Мы чистокровные крестьяне. Спроси у мамы. Чистокровные. Никогда не были в прислужниках князей». Чик в деревне слышал разговоры о чистокровности того или иного крестьянского рода. Он сначала удивлялся этому, а потом объяснил это себе так. В Абхазии до революции было столько князей, что именно чистокровность крестьянского рода особенно ценилась. «Учти», — продолжал Сафар, — «если еще раз так случится, я тебя вычеркну из нашего рода. Хватит, что его позорит твой сумасшедший дядюшка. Но это природный случай». «Ничего. Я сам вычислю этого шоферюгу. В день 2-3 машины проезжают по вашей задрипанной улице, и ты чуть не попал под одну из них. А сейчас куда чапаешь?» «На море», — сказал Чик. «Иди», — немного подумав, словно взвесив, насколько море может покуситься на их род, — сказал Сафар. «Научти, что и на море надо думать о чести рода. А этого шоферюгу я вычислю, и он получит за оскорбление нашего рода». «Но, может, он не знал, что я отношусь к чистокровному роду?» — не без тайной насмешки спросил у него Чик. «Еще одно оскорбление», — заметил Сафар. «Город у нас маленький, и не так трудно запомнить всех людей нашего рода. Он у меня получит. Иди!» И Сафар рванул с места на машине, словно взял след оскорбителя рода. Эх, Чик вышел на дикий пляж. Купающихся было мало, потому что был сентябрь. Вот еще одна удивительная загадка моря. Каждый год Чик замечал, что с 1 сентября, когда кончается купальный сезон, море делается чуть-чуть холоднее. С ума сойти! Вчера, в конце августа, еще было совсем теплое, а с 1 сентября чуть-чуть похолодело. Откуда море узнавал, что кончился август? Можно с ума сойти от этой загадки. Чик не понимал, что это ложный эффект конца сезона. Сейчас уже была вторая половина сентября, а Чик вместе с некоторыми пацанами продолжал купаться в море. 1 сентября море чуть-чуть похолодело, а потом уже Чик этого не замечал. Чик снял майку, короткие штаны и сандалии. Остался в одних трусах, Он огляделся. В шагах в 10 от него сидела компания пацанов его возраста. Занятые собой, они на Чик не смотрели. Чик быстро зарыл одежду в гальку и засыпал ее, чтобы никто не украл. Внимательно вгляделся в место, где засыпал галькой одежду, чтобы потом не забыть его. Чик вошел в море. Оно было теплое и тихое, как горное озеро. Песок под водой светился, как рябь окаменевших волн. Чик никак не мог понять, почему в тихую погоду песок на мелководье напоминает ряды застывших волн. Чик шагал по воде и смотрел на дно. Вдруг из-за зеленых водорослей, как из-за крепостной стены, пыхнули мальки и разлетелись, как стрелы. Чик поплыл. Метров через 10 Чик увидел, как впереди него из воды появился нырок. Головка нырка на длинной шее торчала из воды, как вопросительный знак. Чик поплыл на него.